ребенок умирал от лейкемии. Диагноз страшный, словно приговор. А рядом мать, потупив в стену взор, слова шептала тихие, простые. Какие? Очень трудно разобрать. Но, видно, кому-то обращалась, просила что-то, если можно, дать. Напоминала, что вдова и мать, а в тоне боль и вечная усталость. Быть может, обращалась к соседу? Он парень неплохой, к тому же бизнесмен. Он обещал занять ей денег в среду, причем без срока, под смешной процент. Сказал, что знает, какое сейчас лечение, как в это время дорого оно, а после скинул краткое сообщение, что это просто жуть и невезение, все деньги проиграл он в казино. Какая мрачная была для парня ночь, а потому не может он помочь». А может быть, коллегам по работе? Те живо отозвались на беду. Лекарства, денег, нужную еду заверили в участие и заботе. Но после что-то, видно, не сложилось. Один сказал, что подвернулся джип со скидкой. Да такой, что и не снилось, придется срочно брать. Вот влип так влип. Другой, смущаясь, долго извинялся. Тут телек в полцены, и акция идет, а старый вдруг вчера взял и сломался. Вот не везет, так и вправду не везет. А третий обещал слегка трагично: ты знаешь, у меня сейчас ремонт, а в новостях идет холодный фронт, и для обоев это непрактично, поэтому я к собака гончий, напрячься должен и ремонт закончить. Подруга позвонила ей. «Дорогая, я знаю все, ну как там твой малыш? Я б помогла, но, девочка родная, ты помнишь, что пальтишко с горностаем? Есть вариант, и ты меня простишь». И так везде. Родня, друзья, коллеги, я рад хотел бы. Подожди, прости, неужто мир стал маленьким и пегим? Неужто в нем нет места для любви? Неужто все сердца окаменели, и совесть истончала, словно нить, и худенький мальчишка на постели не сможет их от спячки пробудить? А мать все шепчет, позабыв тревогу, взгляд просветлел, надеждой окрылен. Ты хочешь знать? Она взывает к Богу, к тому, кто в небесах воссел на трон, к тому, кто знает все ее терзания и для кого нет в сердце тайных мест, кто сам терпел насмешки и страдания и кто за нас взошел на грешный крест. И он поможет, верьте, даст спасение. Он принял смерть, чтобы имели жизнь. Он даст тебе и телу исцеление. Ты только крепко за него держись. Аминь.